Глава 33. К утру пришедший Мурскул выглядел как Ар-Аман Размаль. Тело его покрыла такая же черная броня, и на груди горел красный круг с отпечатком трехпалой ладони. К удивлению Самарказа, искушенные не разговаривали друг с другом и держались порознь. Путь отряда лежал мимо священного озера Имбуке, место паломничества жителей Архатлы. На берегу стоял небольшой храм, выстроенный в честь Мардриба Пашой Асукелех Масаргам. Джаман Грунха рассказывал, что когда несущий свет спускался на землю, то среди явленных им чудес было хождение по воде, и ходил мессия именно по поверхности Имбуке. Вероятно, поводом для этой легенды послужило то, что воды этого озера были так насыщены солью, что буквально выталкивали человека на поверхность. Не было известно случая, чтобы в Имбуке кто-нибудь утонул. Путники решили искупаться, считалось, что это смывало часть грехов. Конечно, Самарказ и Ашах на это не особенно рассчитывали, но случая освежиться упускать не хотелось. Затхлые и гниющие реки джунглей, полные опасных существ, не давали такой возможности. Для северян же купание в священном озере было актом истинно религиозным. Они видели Имбуке впервые и жаждали соприкоснуться с легендой о Мардрибе. Поэтому отряд остановился на берегу озера, недалеко от группы молящихся паломников, которых здесь всегда было в избытке. И люди принялись раздеваться. Мурскулов оставили в джунглях под присмотром двух северян, которых должны были сменить после купания товарищи. Почти никто не обратил внимания на новых, желающих омыться водами священного озера. Паломники были заняты собственными грехами и молитвами. Только несколько человек бросили слегка удивленные взгляды на северян, но тут же отвернулись, не желая отвлекаться от разговора с несущим свет. Среди паломников по берегу ходили два самахиба с посохами и говорили с верующими. Но они были далеко от того места, где остановился отряд охотников и северян. Их белые рясы мелькали среди полуобнаженных загорелых тел. Над озером разносилось пение, несколько верующих стояли по пояс в воде, возносили хвалу сыну Яфры, слышались также гомон, плеск, бормотание, молящихся и голоса самахибов. Самарказ купался первым. Раздевшись до нога, он медленно вошел в теплую воду, чувствуя, как она плотно обволакивает тело. Оказавшись на глубине, Самарказ сделал вдох и поплыл, чувствуя, как сходит с него пот, грязь и пыль. Охотник не мог отказать себе в удовольствии потереть тело ладонями, тем более что выходить из озера полагалось чистым. После Самарказа купался Ашах, потом Азарат, а вслед за ним и остальные северяне. Все весело фыркали, отдувались и выходили на берег, широко улыбаясь, будто и не было совсем недавно резни в замке Паши, будто не витала над ними смерть. Самарказ тем временем успел вытереться и одеться. Теперь он стоял, наблюдая за передвижениями самахибов. Он по-прежнему не хотел попадаться им на глаза. Как только северяне вышли на берег и вытерлись, он начал поторапливать их, поскольку один из священников направился в их сторону. Правда, медленно, поскольку то и дело останавливался для разговора с верующими. Последние северяне подхватили одежду, доспехи и оружие и вместе с остальными направились к джунглям. «Удивительное озеро», — говорил Гарам, купавшийся одним из последних, на ходу яроша мокрые волосы. «Прямо выталкивает. Наверное, в нем и захочешь утонуть, да не утонешь». «Да, самахибы утверждают, что никто еще не погиб в водах Имбуке», — подтвердил Самарказ. «Врут, наверное», — заметил один из воинов. «Возможно», — легко согласился Самарказ. «В джунглях все привели себя в порядок и пустились в дальнейшую дорогу. Северяне давно расстались с доспехами и везли их притороченными к седлам. Жара стояла почти невыносимая. «Скажи, что ты думаешь о переселении души?» — неожиданно обратился к Самарказу Гарам, ехавший рядом с охотником. «В каком смысле?» «Ты в это веришь?» «Ну, конечно, а ты что, нет?» Северянин неопределенно пожал плечами. «Честно говоря, не совсем. То есть я понимаю, что должен, но не могу». «Почему?» — искренне удивился Самарказ. Учение о реинкарнации он знал с младенчества и не сомневался, что в прежней жизни был белым тигром. Во-первых, ему об этом сказал Самохип из его родного села, кропивший его при рождении водой, смешанной с маслом Ушура. Во-вторых, образ его жизни подтверждал слова священника. Правда, в следующей ипостаси Самаркас едва ли мог рассчитывать на что-то приличное, слишком много нагрешил. Но он надеялся, что станет, по крайней мере, птицей, а не каким-нибудь червем или слизняком. «Мне трудно представить», — объяснил Гарам, — «что я могу стать не человеком. Так же, как и то, что в прошлой жизни я мог быть зверем. Яфра говорил, что число душ ограничено, и каждая будет судима за все, что совершила в течение всей инкарнации. Не понимаю, что вызывает у тебя сомнения. Животные такие же создания Яфры, как и люди. Он одинаково любит и тебя, и меня, и вон эту ящерицу». Самаркас указал на ближайшее дерево, на котором, почти слившись со стволом, притаилась зеленая присмыкающаяся. «Вот это я и не могу переварить», — признался Гарам. «Как может Мардрип одинаково любить человека и какую-нибудь тварь? И ведь даже самую омерзительную?» «На то несущий свет и мессия, он воплощенная любовь». Гарам невесело хмыкнул. «Судя по тому концу света, который он приуготовил, этого не скажешь». «Ты сомневаешься в милосердии Мардриба?» Самаркас был удивлен. Конечно, Хабриджмас — не родная религия для северянина, но уж больно многое вызывало у него недоверие. Как мог сын Яфры поручить ему что-либо? Конечно, пути несущего свет неисповедимые, и, возможно, именно так и выкорчевывается сомнение. Но у охотника плохо укладывалось в голове такое противоречие. «Да нет, не сомневаюсь», — сказал Гарам, покачав головой. «Просто, наверное, мне трудно воспринять во всех тонкостях учения о любви. Ведь раньше мы поклонялись Гарму, очень жестокому богу, который ни во что не ставил человеческую жизнь». «Возможно», — согласился Самаркас. «Но со временем ты во всем разберешься. Главное, помни, бог все создал и все любит». Гарам кивнул. Они замолчали и дальше ехали молча, думая каждый о своем. Глава 34. Отряд шел под джунглем 3 дня, пока не вышел к обрыву, спускавшемуся в долину, известную под названием Амеха Изар Сарабат, что переводилось как «город богов в чаше». Здесь невидимые с края обрыва, сплошь заросшие джунглями, располагались развалины столь древние, что никто не мог сказать, когда и кем был возведен город, лежавший ныне в руинах. Вероятно, его построили и забросили еще до Великой войны. Известно было только, что он совершенно пуст. За века или тысячелетия его успели полностью разграбить. Давно уже никто не спускался в долину. Даже бродяги не рисковали искать там укрытие. В Амеха Изар Сарабаде прочно обосновались дикие звери, мутанты, ядовитые насекомые и рептилии, а также десятки обезьян, способных вывести из себя даже самого терпеливого путника. Кроме того, поговаривали, что они не чурались есть и человечину. «Нам туда», — сказал Азарат, указывая вниз на колышащееся зеленое море. «В город богов». «Зачем?» — спросил Самаркас. «Там нас ждут золотые корабли». «Что?» Охотник решил, что ослышался. «Мардрип сказал, что в городе богов мы найдем небесные корабли, которые донесут нас до Кар-Мардуна», — пояснил Азарат. «В Амеха и Зар-Сарабаде давно нет ничего, кроме старых камней». «Хочешь сказать, что сын Яфры солгал?» «Нет, этого я не думаю». «Там есть корабли», — уверенно проговорил Азарат. «Они были построены богами многие сотни лет назад». Насчет таких давних сроков охотник сомневался, но спорить не стал. «И ты знаешь, как их отыскать?» — спросил он. «Да, Мардрип рассказал нам». Самаркас невольно почувствовал укол ревности, почему несущий свет избрал для этой миссии чужеземцев, лишь недавно принявших его религию, а не тех, кто следовал ей веками. Почему сын небесного Махараджи не обратился с этими откровениями к жителям Архатлы? Неужели они так прогневали его своим бездействием, что он счел их недостойными? «Махараджан Ямирип сказал, что я должен найти на севере карту и по ней идти в Кармардун, — проговорил Самаркас. Северянин пожал плечами. — Вероятно, он не знал, что Мардрип послал нас. — Возможно. Был вынужден согласиться охотник. Отряд спустился в долину по тропе, проложенной еще в незапамятные времена и изрядно обветшавшей, так что однажды всадники едва не упали, когда почва под лошадьми неожиданно поползла вниз. Пришлось от греха подальше спешиться и дальше вести животных под узцы. Никакой дороги через окружавший город богов джунгли не существовало, так что пришлось прорубаться, используя мачете, которые нашлись у северян. Те запаслись ими, отправляясь в Архатлу. Путь до руин занял около 2 часов. Когда, наконец, измученные борьбой и лианами люди вышли к ним, то были поражены грандиозностью сооружений, даже по прошествии многих лет сохранивших следы величественности и искусной архитектуры. Руины поражали. Казалось, обычные люди не могли возвести столь монументальных сооружений. Это могло быть делом богов или их могущественных слуг, но не простых смертных. И все же город производил скорее отталкивающее впечатление. Огромные постройки подавляли, нависая над путниками. Зияющие бойницы и оконные проемы походили на гниющие дупла зубов, а причудливая архитектура и планировка выглядели чужеродной, пробуждая у людей смутный страх. Похоже, древние зодчие руководствовались собственными представлениями о соразмерности и гармонии, далекими от присущих человеку. Дома были выстроены в форме огромных кубов, накрытых куполами, во многих местах провалившихся. Их украшали террасы, лестницы и балюстрады, на которых еще можно было разглядеть остовы постаментов, на которых, вероятно, некогда стояли скульптуры. По отдельности каждый элемент выглядел почти привычным, но вместе они составляли хаос, отталкивающий и вызывающий чувство тревоги. Самаркас поймал себя на мысли, что хочет поскорее убраться из города богов. Путники двигались через руины, и постепенно складывалось впечатление, что постройки могли возвести скорее не боги, а демоны, причем хитрые и искусные, нарочно воплотившие свои замыслы так, чтобы архитектура вначале поражала великолепием и восхищала, а затем начинала пугать, неясно, исподволь, из-под тишка. Над городом возвышалась удивительная постройка, массивная башня, имевшая в основании не меньше 100 метров. Сужающиеся кверху стены выглядели совершенно гладкими. Ни одно окно нельзя было увидеть на их поверхности. Вершина башни обрушилась, и края покрывали уродливые зубцы, напоминавшие обломанные зубы гигантского ящера. Из всех построек именно это производило самое неприятное, отталкивающее впечатление. Возможно, из-за того, что почему-то сразу становилось ясно, что люди ее возвести не могли. При взгляде на циклопическое сооружение приходили на ум гигантские крылатые демоны, поднимающиеся на высоту почти в 0,5 километра огромные камни и складывающие из них башню, слишком мощную, чтобы быть смотровой, и слишком высокую, чтобы обороняться. Казалось, ее вершину разметал магический взрыв небывалой силы, и от этого делалось еще страшнее. Путники долго не могли отвести взгляда от этой постройки. Все в городе было обвито похожими на змей растениями-ползунами, разноцветным мхом, по большей части ядовитым, и росшими в трещинах травами. Крупные цветы источали приятные резкие ароматы, от некоторых из которых начинала кружиться голова. Если мостовые когда-то и существовали, теперь их покрывал слой земли, на которой зеленела буйная растительность. Все вокруг казалось таким древним, что было удивительно, почему постройки еще не рухнули, обратившись в пыль. Деревья росли повсюду, даже на крышах. Некоторые проломили стены, оплетая камни корнями и ветками. И все же дома стояли словно памятники былому величию чужеродной расы. «Вот она, Монтегера, древний город ушедших богов», — с трепетом проговорил Азарат, восторженно оглядывая руины. «Монтегера?» — переспросил Самаркас. — Почему ты так его назвал? Мардрип сказал, что так некогда называлось это место. Задолго до того, как появилось государство Архатла, жившие здесь боги прилетели с небес на золотых кораблях. Они называли себя анунаками или нефилимами. Потом они ушли. — Почему? Никто не знает. Даже Мордрип. Он ничего не говорил об этом. Азарат подошел к поставленному вертикально камню и осторожно раздвинул покрывшие его растения. Принялся изучать покрытую мелкими трещинами поверхность. Остальные северяне сгрудились вокруг него. «Что вы ищете?» — спросил Ашах. «Знаки», — отозвался Азарат. «Нужно найти метки, которые приведут нас к кораблям анунаков». «Наверняка они давно стерлись», — заметил охотник. «Это бесполезное занятие». «Нет, мы найдем их», — упрямо сказал северянин, не прекращая своего занятия.